Глава 3. Шли дни. В день моряков землеройная команда достопочтимого Укилио наткнулась на камни и переломала все свои кирки. Объективные обстоятельства были приняты во внимание, и ставки возросли. Пробная модель катапульты разлетелась на части при третьем выстреле. Лорд Нанжи, чьи ребра были теперь раскрашены в цвета всех рангов, закончил набор своей коллекции шестых и приступил к упражнениям с сильнейшими. В день угольщиков землеройная команда достопочтимого Унамани наткнулась на подземную пещеру и потеряла обе свои тачки. Объективные обстоятельства были приняты во внимание, и ставки возросли. В день министрелей был обнаружен пятый любитель голубей и взят под контроль. Измученные люди таскали камни голыми руками и ночи напролет выносили корзины с землей. Ставки возросли. Грохот и скрежет раздавались теперь даже в темные часы суток. Четверо рабочих потеряли сознание от истощения. Последовали штрафные санкции. В день сапожников лорд Нанжи приказал лорду Линумина прийти на торговую площадь с рапирой. Дородный адъютант просунул голову в комнату лорда Шансу и доложил, куда собирается уходить. Лорд Шансу рассердился и прогнал лорда Нанжи через всю торговую площадь, оцарапав его трижды с левой стороны, чтобы показать ему, какие он еще может получать удары. Однако лорд Нанжи поставил лорду Шансу синяк. Пересмотренная модель катапульты поступила в серийное производство. Никаких признаков активности колдунов на противоположном городу-берегу не замечалось. Несколько богатых матрон вышли замуж за симпатичных молодых офицеров кавалерии после непродолжительного ухаживания, принеся им в приданное лошадей. Воин Катанжи был приглашен на все свадьбы. Старшины объявили о финансовом кризисе и увеличили налог с дыма. Лорд-сеньор сообщил им, что воины не будут принимать участие в его сборе. Налог был аннулирован. Непосредственно перед обедом, в день кружевниц, люди достопочтенного Унамани доложили об окончании работ. Во время обеда с таким же рапортом явились подчиненные достопочтимого Укилио. Ставки возросли. Часом позже ливень подвел итог трехнедельным работам и наполнил оба колодца на 6 локтей водой. Судьи объявили ничью. Цены на смолу в Касре упали беспрецедентно. Лорд Джансилуи, покидая ложу после встречи с лордом Шансу, был вызван на поединок лордом Нанжи. Лорд Нанжи победил. Лорд Шансу, даже используя огромное количество заколдованного вина и щедро раздавая обещание снарядить две поисковые команды в Дри, не смог убедить Укилио и Унамани в справедливости вердикта богов. Наконец он сделал исключение из правил и разрешил им подраться на кулачках, с чего, собственно, и началась их ссора. Они сделали друг из друга гоголь-моголь и стали лучшими друзьями. Моряки отмечали громовую активность в Аусе. Лорд Шансу получил в подарок умопомрачительный шелковый ковер с серебристыми пеликанами. В день лекарей вернулся Грифон. Пленники были посажены в темнице, толпа рассосалась. Сбор получил день праздника. Гигантский абак был обновлен соответствующим образом. Повсюду сияли бодрые улыбки, сопровождаемые не менее бодрыми возгласами. Министрели распевали новые баллады, как Баарии VII разбил колдунов в Уоле и Ауси, или что-то в этом роде. Спальня снова превратилась в комнату совета. Седьмые сидели в кружке на стульях вокруг блестящего шелкового ковра в центре. В очаге потрескивал огонь. Уоле стоял перед ним, наслаждаясь теплом, идущим к его ногам, и определял стратегию. Совет был решающий. Джансилуи сообщил Линумина о тонкостях соколиной охоты. Киваникси описывал Баарии преимущества верхового поединка с копьем. Нанжи сгорбился на стуле, глядя в пол. Ждали за Арии. Комната сильно изменилась. Баарии не узнал ее, когда вернулся. Панели были натерты воском. Их ветхие части были скрыты великолепными гобеленами, соперничающими по красоте с занавесками. Трухлявые стулья были заменены на дубовые. Кровать и кресла были подобным же образом обновлены. Но самым впечатляющим был, конечно, шелковый ковер, подаренный Ингиоли, вышитый неподражаемыми серебристыми пеликанами и бронзовыми морскими коньками. Неожиданно Тиваникси заметил: «Предупреждаю тебя, лорд Баарии, сбор теперь имеет 7 настоящих седьмых». Нанджи поднял глаза и улыбнулся. Баарии вскинул бровь, заставив сморщиться красную полоску на лбу. «Так что, мне лучше потренироваться в фехтовании?» «Определенно. Лорд Джансилуи подтвердит это. Да еще все 39 шестых. Ты уже их всех побил, мой сеньор Нанджи». Порозовев, Нанджи кивнул и улыбнулся. «Я боюсь приглашения», — продолжал Тиваникси. «Думаю, оно произойдет со дня на день». «Ты льстишь мне, милорд?» — Костелян покачал головой. «Нет, я видел тебя вблизи. Удивляюсь, если смогу побить тебя сейчас». Оли улыбнулся про себя. Лезть на близко к правде. Джансилуи был новоиспеченным седьмым. Теперь, наверное, таким стал Нанджи. Потом пришел Заарии, извинившись за опоздание, и совет начался. Совет семи седьмых сбора. Оли пустил по кругу бокалы для тостов. «Лорд Баарии», — начал он, — «мы слышали твой отчет и видели твоих пленников. Поздравляем тебя еще раз с блестящим началом действий. Теперь, думаю, мы должны рассказать тебе о наших достижениях. Короткий отчет, если тебе будет угодно». Нанджи, устроившись поудобнее на стуле, он дал им возможность похвастаться. Нанджи своими шпионами, Заарии катапультами, Тиваникси его кавалерией, Джансилуи луками и единственными двумя соколами, которых удалось найти. Шестой из людей Баарии превратил его отряд в команду Гуярильес, ножеметателей, убийц-душителей с закрытыми лицами, способных проползти в темноте по берегу и взять порт. Оли чувствовал огромное удовлетворение. Он продвинул сбор на тысячи лет вперед, от греческих фаланг до средневековья. Колдуны все же находились уже в эпохе раннего Ренессанса, на несколько веков дальше, но он непрерывно сокращал дистанцию. Он мог, например, уже концентрировать свои силы. Колдуны этого не умели. 1 к 50, что скоро они сравняются. Впрочем, все это было тщетно. Очень скоро он оглушит их неожиданными новостями. Как они примут их? Как их примет Нанджи? Втайне Уолли торжествовал. Мысль о штурме городов не пугала его. Мечущие расплавленную смолу катапульты ничем не хуже пушек колдунов. На какой бы город они ни пошли, скоро он окажется в руинах. Население поредеет. Баарии поймал 8 колдунов живыми и убил 6, потеряв всего 1 человека. Он привез 10 одежд колдунов, набитых драгоценными вещицами, которые Оли еще не выбрал времени рассмотреть. Еще 7 убитых. Добавить сюда еще Тару с его бесчестными воинами, добавить пиратов. Оли Смит начинал приближаться к уровню величайших убийц. Но хотя эти воины и думать не захотят о переговорах, он сможет доказать им, что сейчас это единственная надежда. Они кончили. «Благодарю», — сказал он. «Можно было бы пригласить колдунов все это послушать». Они посмеялись, немало не догадываясь, как серьезно он говорил. «Теперь, милорды, ваши предложения». Он снова сел и дал им возможность строить планы. Они были не глупы. Теперь, когда он разбудил их умственные способности, они могли предлагать планы компаний не хуже его самого. Конечно, Тиваникси хотел пустить в ход кавалерию. Да и каждый из них тут же сбился на свою специальность. Но довольно быстро они договорились и выработали неплохую стратегию. Гуярильес высадятся в ночи, когда не могут летать голуби, и займут деревушки, ближайшие к выбранному городу. Они окружат подходы к нему. Кавалерия высадится на пристани, войдет в город, займет порт и запрет колдунов в их логове, прежде чем они догадаются, что были атакованы. К тому времени будут налажены катапульты, и настоящая атака начнется. Оли встал и принес вина подкрепиться. Потом снова вернулся к очагу, потому что теперь ему требовались все виды превосходства, включая физические. Это были хорошие новости. Теперь же, лорд Линумина, а расскажи нам о финансах». Это был не совсем честный ход. Скинуть все на верного адъютанта. Здоровенный воин мрачно воззрился на свои колени. «Финансы очень плохи и становятся все хуже, милорды. Мы еще можем покрывать ежедневные расходы, но у нас нет денег на подготовку к атаке.